Рыбник. Суббота, 30 января 1937 года. Четверть первого пополудни. Шли вместе с доктором Людвигой Ткоч длинным коридором дома из красного кирпича. Вице-директор шла впереди, быстро и энергично, а ее выдающиеся ягодицы двигались под слишком широкими брюками. Попельский, слушая объяснение пани доктора, думал о будничном дне в заведении для душевнобольных. Мок, проходя через очередное помещение, расспрашивал об истории клиники, которая ему очень напоминала вроцлавские дома общественного пользования. Как он узнал, здесь и в немецкие времена размещался госпиталь, и тогда и сейчас были слышны хриплые окрики больных, их громкие дискуссии или монологи, оскорбления, проклятия и вызовы Бога на поединок. И тогда и сейчас лязгали металлические тарелки, наполненные кашей со шкварками, а санитары стояли вдоль стен. «Время обеда», — сказала Ткоч. «Мы в столовой, а за ней изолированные палаты для особо опасных больных. Прошу следовать за мной». «Мария Шинок опасна?» — спросил Попельский. Ткоч проигнорировала вопрос и властным жестом махнула рукой коренастому санитару жирным тройным подбородком. Засеменил перед ними. Прошли через столовую, отделенную от кухни только длинным прилавком. На потолке и на стенах помещений расплывались какие-то грязные пятна. Их хватало и в маленьком коридорчике, в который поднялись по узким ступенькам. «Здесь изолированные палаты», — сказала Ткоч и указала рукой на первую дверь. «Познакомьтесь, господа, с пациенткой Марией Шинок. Пока через глазок». Попельский отодвинул крышку и глянул внутрь, отшатнулся и отрицательно покачал головой. «Снова говно в глазке!» Санитар вопросительно посмотрел на вице-директора. «Ауф!» «Вы, господа, сильные мужчины?» — спросила Ткоч, насмешливо улыбаясь полицейским. «Сильные, уверенные в себе, которые уже много чего в жизни навидались, и ничего вас не поражает. Но сначала я вам что-то скажу». Раны на щеках Марии Шинок плохо прооперированы, началось заражение и так называемое «дикое мясо». Гной искал выход, появились маленькие дыры, протоки вокруг раны. Вонь чувствуется на расстоянии 2 метров. «Вы сильные мужчины, господа? Если да, то мы отворим дверь, если нет, то лучше не открывать». «Открываем?» Мок и Попельский с изумлением посмотрели друг на друга. «Прошу открыть», — ответили одновременно. А в их голосах слышалась легкая обида. «Петр, открывайте», — приказала санитару. Дверь открылась со скрипом. Смрад нечистот сбил дыхание, полицейские заткнули носы и ртом вдыхали отравленный миазмами воздух. Только доктор Ткоч была неподвижна, словно из изолятора доносился запах ее любимых карбинадлей, знаменитых селезских котлет, а не зловоние мочи и клоаки. Санитар Петр делал вид, что эта картина его отлично развлекает. Женщина внутри начала танцевать, высоко поднимая ноги, словно переступала через какой-то невысокий забор. Одной ладонью она прижимала к виску подол рубашки, закрывая грудь и пол лица. Остальное тело оставалось открытым. Ее покрасневшая лона было видно отлично. Обильное оволосение разрасталось до бедер и было чем-то склеено. Большая полная грудь тяжело качалась после странных прыжков. Из кожи вокруг соска росли 3 длинных черных волоса. Неожиданно опустила рубашку, словно застыдившись. Жесткая материя опала на ее тело и обнаружила целую гамму круглых темно-желтых пятен. Пациентка вложила обе руки между ног и начала пятиться, пока не уперлась в стену. Несмотря на расстояние, увидели дыру в щеке. Кожа по ее краям была буро-фиолетовой, блестящей и неподвижной. Даже когда Мария Шинок улыбалась, закрывала глаза, а свои кулаки все быстрее пихала между бедрами. Попельский отвернулся от двери и отодвинулся в сторону. Мок тут же проделал то же самое. Уперся ладонями в колени и тяжело дышал. Доктор Ткоч дала знак санитару, и тот захлопнул дверь. «При виде разлагающегося трупа у вас бы даже века не дрогнуло». Ткоч подтянула свои сползающие брюки. Но вы не можете смотреть на то, к чему привело эту несчастную женщину презрение к собственному телу. Это сделало лицемерное общество, на страже которого вы стоите. Сейчас вы скажете, что это сделал я. Мок смотрел на доктора с такой же приязнью, как утром на Зубика. Я должен чувствовать себя виноватым? А пани доктор, Попельский придвинулся к доктору так близко, чтобы она почувствовала его парфюм, случайно не воспитывалась в приюте, в отвращении к собственному телу? Нет. В глазах психиатра отразилось замешательство. Как вы смеете? Это что, вас касается? Потому что вы одеваетесь... Попельский придвинулся еще ближе. Откоч отскочила, как ошпаренная. Словно презираете свое тело. А я уверен, что оно не стоит презрения. Дал знак Мокку, и они двинулись в сторону столовой, где их приветствовал невыносимый стук металлических мисок. Доктор Ткоч стояла в коридорчике и пылала гневом.